Чудесная свирель. Рассказывают, что давным-давно жил на свете один мальчик. Нелегко ему приходилось. Мать его давно умерла, а злая мачеха не взлюбила пасынка. Все время его бранила да куском попрекала. Одна отрада была у мальчонки — свирель. Бывало, заберется он на крышу, возьмет свою дудочку и так заиграет, что и стар, и млад соберутся вокруг него, слушают да нахваливают. «Божий дар!» — говорили о нем соседи. «Да ну его!» — отмахивалась мачеха. «Все дудит и дудит целый день напролет, голова уже болит от его музыки». В ответ соседи только головами качали, а злая мачеха старалась так загрузить пасынка работой, чтобы у него ни времени, ни сил не оставалось на свирели играть. «Сходи-ка лучше за водой», — подгоняла его мачеха. «Дай теленку травы, да сбегай поищи нашу корову». Мальчик послушно носил воду, кормил теленка, находил на дальнем пастбище заблудившуюся корову и пригонял ее домой, наигрывая на свирели. И опять по всему двору разносилось его веселое «ду-ду-ду». А мачеха от этого еще больше злилась. Снова звучала задорная музыка, и вокруг пасынка толпились соседи, а те, кто помоложе, нет-нет, да и пускались в пляс. Как ни старалась мачеха отвадить непрошенных гостей, ничего у нее не выходило. И тогда решила она избавиться от приемного сына. Стала просить мужа, чтобы он отправил его куда-нибудь да подальше, чтобы не видеть его и не слышать свирели. Любил муж свою вторую жену, но сына жалел больше и не мог выгнать его из дома. «Потерпи еще немного», — утешал он сварливую жену. «Он ведь еще совсем ребенок. Подрастет, образумится, а пока постарайся его не замечать». Но мачеха все не унималась. День и ночь думала, как избавиться ей от пасынка. И вот что придумала. Однажды прикинулась она больной и стала громко стонать. «Ой, сил моих нет! Ой, умираю!» Муж не на шутку испугался. Больше смерти боялся он снова овдоветь и остаться без хозяйки в доме. Прибежал он к жене и стал спрашивать: «Скажи, милая, что у тебя болит? Что тебе принести, чтобы лучше тебе стало?» Притворно охая и ахая отвечала ему жена: «Ох, муженек, приснилось мне, будто есть на свете только одно средство, которое мне поможет. Только оно одно и спасет меня. Торопись, моя жизнь сейчас в твоих руках. Смотри, а то будет поздно». «Что же это за средство?» — спросил муж. «Ты только скажи, я все для тебя найду. Достану хоть из-под земли, лишь бы ты поправилась». «За ним далеко ходить не надо», — простонала жена. «Что же это, скажи, не томи». «Обещаешь достать его для меня?» «Обещаю. Конечно, обещаю», — закивал муж. «Тогда поклянись, что не отступишься от своего слова», — потребовала жена. Муж поклялся ей всеми святыми, могилами дедов и прадедов, и обещал выполнить любое желание умирающей жены. «Хорошо», — обрадовалась хитрая женщина и вполголоса продолжала. «Так вот, приснилось мне, что как только пасынок исчезнет с моих глаз, мою хворь как рукой снимет. Если его не будет в нашем доме, я поправлюсь. Если останется, умру». Услышав это, опечаленный отец закрыл лицо руками и горько зарыдал, сожалея о своей опрометчивой клятве. Но слезами горю не поможешь. Слово есть слово. «Раздал клятву, надо выполнять», — подумал он. «А не то, упаси Бог, и вторая жена помрет, и останусь я опять вдовой да непрекаянной». И решил отец увести родного сына в лес и оставить там навсегда. Через несколько дней подозвал он его к себе и спрашивает: «Пойдешь со мной в лес, сынок?» «Пойду, пойду, отец!» — запрыгал от радости мальчик. Еще бы! Отец сам предложил взять его с собой. Мальчик давно мечтал сходить с отцом в лес, но тот никогда раньше его не брал. «А что мы там будем делать?» — расспрашивал мальчик. «Я поймаю для тебя зайца, лису, пестрых красивых птичек, все, что захочешь», — обещал отец. «А еще нарву тебе спелых яблок, сочных груш, орешков, наберу шиповника, кизила». Услышав это, мальчик уже не мог усидеть на месте, вскочил и начал тянуть отца за руку: «Пойдем скорее!» И вот, захватив узелок с едой, отец и сын пустились в путь. Пришли они в лес, но отец не дал сыну и духу перевести и полакомиться лесными фруктами и ягодами. «Пойдем дальше, там плоды слаще», — говорил он сыну и все дальше уводил его в чащу. «Отец, я устал, давай немного посидим», — просил его ребенок. Тогда отец снова делал небольшой привал и вскоре снова уводил его в лес, все дальше и дальше. «Отец, отец, нарви мне яблок и поймай лису, как ты обещал!» «Пойдем дальше, сынок. Там в чаще и яблоки вкуснее, и хвосты у лис пышнее». Завел отец сына в непроходимую чащу, где высокие деревья заслоняли солнечный свет, а трава поднималась выше человеческого роста. Усадил его на землю, развязал узелок с едой, положил перед мальчиком. «Ты пока поешь, сынок, а я скоро вернусь. Нарву тебе яблок, поймаю лису, как обещал», — сказал отец и пошел прочь. Но, сделав несколько шагов, вернулся назад, обнял и расцеловал сына. «Почему ты целуешь меня, отец?» — удивился мальчик. «Будь умницей до моего возвращения», — прошептал отец и ушел. Мальчик немного поел, сложил, что осталось, в узелок, сел на пенек и стал ждать отца. Прошел час, другой, третий, а отца все не было. Испугался мальчик, стал кричать, звать отца, но никто не отозвался на его зов. «Наверное, отец погнался за лисой и не слышит меня», — подумал мальчик, и, чтобы не грустить, достал свою свирель и заиграл. Так он играл, забыв обо всем, пока на небе не заблестели первые звезды. Мальчик вскочил с места и снова отчаянно закричал: «Отец! Отец!» Его тоненький голосок эхом отозвался по всему лесу, но никто ему не ответил. Тогда мальчик положил за пазуху свою свирель, взял в руки узелок и сам отправился искать отца. «Отец! Отец!» — то и дело кричал покинутый ребенок, но в ответ только тихо шелестела листва. Сгущалась ночная тьма, но мальчик все шел и шел вперед, надеясь отыскать отца. Наконец мальчонка понял, что эту ночь он проведет в лесу совершенно один. Делать нечего. Закинул он свой узелок на спину, спрятал свирель за пазуху и, вскарабкавшись на высокое дерево, уснул в его густых ветвях. На следующее утро он спустился с дерева и снова отправился на поиски отца. Так прошел день, второй, а на третий день совсем опустел его узелок, последняя корочка хлеба осталась. Доел ее мальчик и заиграл на своей свирели, надеясь, что отец услышит знакомую мелодию и отыщет своего сына. Зазвучала дудочка, и показалось мальчику, что он снова вернулся в родной дом, забрался на крышу и развлекает своей музыкой друзей и соседей. Долго ли он так играл, коротко ли. Но вдруг умолкла дудочка. Осмотрелся мальчик по сторонам и видит, сидит он на высоком дереве, а под ним, о ужас, собрались дикие звери. Кого там только не было! И медведь, и тигр, и волк, и лиса — все встали на задние лапы, задрали морды и слушают, как он играет. Задрожал от страха мальчонка, но потом понял, что не смогут хищные звери подобраться к нему, и тогда со всей силы подул он в свою дудочку, чтобы незваные гости разбежались в страхе. Но не тут-то было. Чем громче играл мальчик, тем больше его музыка нравилась лесным зверям. И стали они вторить свирели. Кто выть, кто скулить, а кто и приплясывать. В конце концов, так увлеклись дикие звери. Позабыли, что они друг другу враги, и стали водить хоровод вокруг дерева, на котором, дрожа от страха, сидел маленький музыкант. Увидев звериный хоровод, улыбнулся мальчик и решил: не иначе звери свадьбу справляют, и заиграл веселее. А хищники пляшут, хвостами машут и в такт музыки страшными зубами лязгают. Только бы до меня не добрались, подумал мальчик, как вдруг до его слуха донесся мощный звук охотничьей трубы и бойкий собачий лай. А звери, увлеченные пляской, не слышали ни собак, ни охотников, которые приближались к ним. Увидели охотники на поляне танцующих хищников, окружили и напали на них. Немногим зверям удалось укрыться в лесу. Довольные богатой добычей, охотники подошли к дереву и разглядели на его макушке перепуганного мальчика со свирелью в руках. Долго они уговаривали его спуститься вниз, пока он, наконец, не поборов свой страх, не слез с дерева. «Ты что тут делаешь, малыш?» — спросил его главный охотник в дорогом золоченом наряде. «А я живу на этом дереве и играю на свирели в свое удовольствие», — ответил ему ребенок. «И что же ты, диких зверей совсем не боишься?» — удивился главный охотник. «Нет», — сказал мальчик. «Я играю, а они слушают меня. И, как видите, иногда даже пляшут». И еще больше удивился охотник, что хищники не только не нападают на мальчика, но еще и пляшут под его музыку. «А сыграй-ка и нам», — попросил он мальчика. «А мы с товарищами послушаем». И мальчик охотно согласился. Достал из-за пазухи свирель и поднес ее губа. С первыми же звуками он снова забыл, где находится и кто его окружает. Так заворожила его чудесная свирель. Заворожила она и суровых охотников. Они позабыли о добыче, сложили оружие и, усевшись, кто на камне, а кто прямо на траву, зачарованно слушали чудесную музыку. И откуда они брались, эти звуки? Рождались ли на небесах или возникали из шелеста деревьев, кто знает. Много повидали на своем веку бывалые охотники, но не диковинные птицы, поющие в царском саду, ни звонкие родники, берущие начало высоко в горах, не могли сравниться с этой нежной свирелью. Долго слушали ее охотники. А когда умолкла волшебная музыка, главный охотник сказал: «Собирайся, малыш, пойдем с нами, мы тебя не оставим в лесу одного». И мальчик разрыдался в ответ. Удивленные охотники принялись расспрашивать его, и он со слезами рассказал все, что с ним приключилось в лесу. «Стало быть, отец бросил тебя в лесу и ушел?» — изумился главный охотник. «Не бойся, малыш, больше тебе нечего бояться. Мы возьмем тебя с собой, будешь жить у нас». Взяли мальчика с собой охотники и поехали в город. Долго ли, коротко ли они пробирались сквозь густой лес и скакали по извилистым горным дорогам, пока, наконец, не добрались до столицы. Никогда не бывал мальчик в таком большом городе, и все, что он видел вокруг, изумляло его. Прошли они через весь город и остановились у высокой каменной стены, за которой раскинулся чудесный сад. Вошли они через резные ворота и очутились в этом удивительном саду, сверкавшем яркой зеленью, словно изумрудами. Повсюду искрились фонтаны и переливались яркими красками расписные каменные изваяния. Мальчик не мог отвести глаз от этой красоты, как вдруг увидел перед собой роскошный дворец. Удивился маленький музыкант. Повсюду такая красота, но люди вокруг были грустные. Никто не улыбался. Не сразу понял мальчик, куда привела его судьба, а когда понял, еще больше удивился. Оказалось, что охотники привели его в княжеский дворец, а главный охотник в золоченом одеянии и был сам князь. «Но отчего же в таком прекрасном дворце все такие грустные?» — спросил мальчик. «От того, что единственная дочь князя неизлечимо больна», — ответили ему слуги. «Но сам не спрашивай об этом у князя». Отвели его в отдельную комнату и сказали: «Живи здесь в свое удовольствие. Гуляй по саду и делай все, что тебе захочется». «А плоды можно с деревьев срывать?» — спросил мальчик. «Можно». «А цветы собирать?» «Можно и цветы». Хотел мальчик спросить, можно ли ему играть на свирели, но не решился. Подумал, что во дворце сейчас не до музыки и не до веселья, раз больна княжна. И остался мальчик жить в княжеском доме. В первые дни он подолгу гулял в саду, заглянул во все цветники, познакомился со всеми придворными, но вскоре так соскучился по своей свирели, что позабыл, где находится. Достал дудочку и заиграл. Долго ли он играл, коротко ли? Но вот подошел к нему старый садовник и попросил: «Не шуми, сынок, княжна больна». «Извини, дедушка, я и позабыл», — опомнился мальчик. «Скажи, а что за болезнь у княжны такая, если даже на свирели нельзя играть?» «А мы и сами не знаем», — вздохнул старый садовник. «Столько тут врачей перебывало до знахарей, никто не может понять. С того самого дня, как отец отказался выдать ее замуж за любимого, слегла княжна. Что только не делали, ничего не помогает. Оттого-то все тут грустные, но грустнее всех сам князь. Ты уж лучше играй в комнате, а в саду не шуми. Вдруг больная услышит, и ей станет хуже». И мальчик послушно спрятал свирель. Но на следующий день, гуляя в другом конце большого княжеского сада, среди густых зарослей, он позабыл о наказе старого садовника. Снова достал свою дудочку, сел под развесистым деревом и заиграл. Долго ли он играл, коротко ли? Снова подошел к нему старый садовник и покачал головой. «Ай-яй-яй, сынок, я же просил тебя. Княжна больна, не дай бог услышит, совсем худо ей станет». Спохватился маленький музыкант, стал поспешно прятать свирель, но тут из дворца вышла какая-то старуха и строго спросила его: «Это ты играл?» «Я», — кивнул мальчик. «Почему же ты сейчас перестал играть?» «Боюсь потревожить покой больной княжны. Простите меня, если я ей помешал», — ответил он. «Нет-нет, сынок, играй», — сказала старуха. «Это верно, княжна наша больна, но, услышав звуки твоей свирели, она повеселела. Поиграй еще. Может быть, ее больное сердце утешится. И, осмелев, музыкант снова поднес свирель к губам. Играл он час, два, может быть, и дольше, пока совсем не выбился из сил. И на следующее утро постучалась к нему та же старуха. «Сыграй сегодня, сынок, утешь сердце бедной княжны». Мальчик вышел в сад и снова начал играть. На этот раз собрались вокруг него княжеские слуги, стали слушать волшебную музыку и радовались от души. Теперь он каждый день выходил в сад и подолгу играл на свирели. И вскоре заметил, что лица у придворных повеселели, да и сам князь стал улыбаться. «Что случилось, дедушка?» — спросил мальчик у старого садовника. «Отчего это все вдруг повеселели?» «Княжне стало лучше», — ответил старик. «Твоя музыка исцеляет ее». Прошло еще 10 дней. И вот как-то раз, когда мальчик по обыкновению играл на свирели в саду, усевшись под своим любимым раскидистым деревом, подошла к нему прекрасная девушка. Глаза ее светились радостью, а по белоснежному платью струились длинные до пят волосы. Увидев такую красавицу, музыкант смутился и хотел спрятать свирель, но девушка положила ему руку на плечо и сказала: «Не стесняйся, мальчик, играй смелей. Твоя свирель вернула меня к жизни». Эта прекрасная девушка и была княжна. Мальчик продолжал, а красавица слушала, и ее ясные глаза наполнились слезами. Смахнув слезы, она улыбнулась. Теперь мальчик подолгу играл для княжны, и больной с каждым днем становилось все лучше и лучше. Наконец, она выздоровела, и отец-князь на радостях согласился выдать ее замуж за любимого. Свадьбу играли 7 дней и 7 ночей. С той поры слава о юном музыканте разнеслась повсюду. Из уст в уста передавали люди друг другу историю об удивительном мальчике, который живет у князя и игрой на свирели исцеляет больных, а злых делает добрее. И отовсюду, со всех уголков, стали стекаться в город люди, чтобы взглянуть на этого мальчика и услышать его свирель. И действительно, услышав чудесную свирель, больные исцелялись, а злые становились добрее. И вот однажды пришли в столицу из далекого села отец мальчика и злая мачеха. Как только выгнала мачеха пасынка из дома, тут же слегла в постель и так тяжело заболела, что никто не мог ей помочь. Как только не лечили ее, все было напрасно. Ей становилось все хуже и хуже. Исхудала злая мачеха, состарилась, остались от нее кожа да кости. Услышала она, что кто-то игрой на свирели исцеляет больных, и вместе с мужем отправилась в дальнюю дорогу. Добрались они до города и сразу же направились в княжеский дворец. А там в этот день был большой праздник. Самые знатные люди со своими женами и детьми съехались со всего княжества, чтобы поздравить своего повелителя с днем рождения. По этому случаю ворота дворца распахнули настежь, чтобы все могли поздравить князя и послушать игру юного музыканта. Гости собрались в огромном, празднично украшенном зале. Князь и княгиня вышли к ним в дорогих нарядах, сверкающих золотом и драгоценностями, и заняли свои места. И тут перед всеми появился маленький мальчик и заиграл на своей свирели. А играл он так, что собравшиеся никак не могли понять, откуда льется эта волшебная мелодия, наполнившая дворец. Все завороженно слушали, когда в замок вошли отец и мачеха музыканта. Стража сначала не хотела пускать их в зал, чтобы не помешать гостям наслаждаться музыкой. Но отец стал умолять, чтобы их пропустили, пока звучит волшебная свирель. Ради нее он и привез издалека больную жену, которой, чтобы излечиться, надо послушать эту музыку. Долго сопротивлялись стражники, но в итоге согласились. «Только пока музыка не закончится, ведите себя тише воды, ниже травы», — предупредили они. Вошли отец мальчика и его больная жена в зал, и оба застыли на пороге от изумления. Ослепленные роскошью убранства и числом гостей, они не сразу пришли в себя. Но когда отец бросил взгляд на играющего на свирели музыканта, тотчас он узнал своего брошенного сына и, не удержавшись, закричал на весь дворец: «Сынок! Родной!» Он бросился к мальчику, прижал его к груди и расцеловал. В тот же миг его больная жена тоже узнала своего приемного сына и, поняв, как высоко он поднялся благодаря своей свирели, смогла вымолвить только слабое «Ах!» и упала замертво. Все присутствующие на празднике — князь, княгиня, гости — повставали со своих мест. Поднялся шум, всем не терпелось узнать, что случилось. И тут отец мальчика рассказал, как, поддавшись на уговоры коварной женщины, отвел своего сына в лес и бросил его там. Услышав его рассказ, рассердился князь и хотел строго наказать отца, но мальчик вступился за него. «Отец не виноват. Пощади его, князь!» — взмолился мальчик. «Во всем была виновата моя злая мачеха, но она уже наказана за свои злодеяния. Ее сердце не выдержало». Князь отпустил по-добру-поздорову отца назад в селение, а его сына сделал своим придворным музыкантом. Много лет прошло с тех пор, но, говорят, эта волшебная свирель звучит до сих пор, избавляя людей от злобы и зависти и делая их сердца добрее.